Пролог. 10 июня 1996 г. Россия, Москва. Стрелки на крупном циферблате над электронным табло показывали полдень. Сергей нахмурился и открыл серебряную крышечку своего артефакта в виде карманных часов на неснимаемой цепочке. 11:59 и 15 секунд. Ему хватило одного взгляда, чтобы вычислить, сколько еще осталось. В запасе было чуть больше 8 суток. Родина после стольких лет разлуки встретила прекрасной погодой, теплой и солнечной. Было даже жарковато для начала лета. В Британии говорили, что в развалившемся меньше 5 лет назад Макгловском союзе почти не стало волшебников, но уже после того, как Сергей сошел с самолета, он смог убедиться, что это совсем не так, а иностранцы как всегда придумывают кучу небылиц России. В аэропорту Шереметьево невидимые остальным людям дежурили два мага в чем-то, похожем на милицейскую форму его детства. Начищенные черные сапоги, синие брюки галифе, белые гимнастерки, красные погоны и фуражки с белыми тульями, красными околышами и черными козырьками. А на кокардах у них был не советский и не российский герб, а значок с Георгием Победоносцем. По всей видимости, в отличие от британского аврората, русские имели единую форму, а может, просто ностальгировали по старым добрым временам, кто знает. Наметанный глаз сразу определил границу маглоотталкивающих чар, под ложечкой засосало от волнения, а один из сотрудников магического правопорядка встретился с ним взглядом и сделал знак подойти. Сергей вздрогнул, прежние встречи с представителями милиции заканчивались для него не слишком хорошо, но подошел, надеясь, что не испортит свой единственный шанс все исправить. «How do you do?» Подглядывая в бумажку, спросил его сотрудник помладше. «What is purpose of your visit?» «Я могу говорить на русском, офицер», остановил его потуги Сергей, отмечая про себя, что и в его речи появился акцент и стали забываться некоторые слова. Все же почти 20 лет прожить в Британии практически без возможности общаться на родном языке, это не шутка. «Представьтесь, пожалуйста, и назовите цель визита в Россию», попросил его мужчина постарше. «Сириус Блэк III, чистокровный маг, прибыл из Великобритании по семейным делам», ответил Сергей. «Узнал, что в Москве есть родственники. Приехал познакомиться. Палочку придется опечатать. Иностранцам положено только простенькое волшебство вроде отвода глаз», сказал старший. «Для всего остального требуется особое разрешение Департамента иностранных дел». «За деньги», весомо сказал маг-милиционер. «А если вам заплатить сразу?» Криво улыбнулся Сергей, столкнувшись в магической России с коррупцией. «Сколько? А у тебя нормальные-то деньги есть? Фунты, доллары? Мне вашим британским золотишкам не надо, его потом у нас фиг разменяешь». Тон сменился на заинтересованный. «Я же на макгловском самолете прибыл», ответил Сергей, вспоминая курсы валют в этом году. «Но у меня только 200 фунтов осталось. Я думал, что тут можно разменять», соврал он. «Эх, черт с тобой, давай свои 200 фунтов и проваливай, все равно самолетами почти никто не прилетает, а у тебя, похоже, специальный артефактик имеется». Протянул руку старший маг и, обогатившись почти на 1,5 миллиона рублей, отвернулся, потеряв к Сергею всяческий интерес. «Выход там», указал младший сотрудник, и Сергей поспешил на волю, радуясь, что так легко отделался. $300 тоже, конечно, на дороге не валяются, и когда-то это была его месячная зарплата в лучшем случае, но с иностранцев и такса другая, чем со своих, а пока раскрывать инкогнито или тем более что-то кому-то объяснять он не собирался. Сергей направился было в сторону электрички, но сам же усмехнулся собственной глупости. Стоило попасть в Россию, как он забыл о том, что является магом. Вспомнив двор, который все чаще снился в последнее время, он отпарировал. При виде такого знакомого дома, детской площадки, укрытой зеленью, чуть обшарпанной железной двери подъезда с кодовым замком и неприличной надписью на белой кирпичной стене слева, сердце сначала замерло, а затем застучало в висках. Ноги стали ватными, захотелось присесть, чтобы успокоиться. У подъезда сидели баба Нина и баба Валя, бессменные стражи их двора, и Сергей подошел к старушкам и сел на другой конец скамейки, которую когда-то сделал собственными руками. «Здравствуйте, вы к кому?» Тут же строго поинтересовалась баба Валя. «Здравствуйте», кивнул Сергей, «я к Звезневым из 45-й квартиры». «Так их дома нет, на работе они, а дети, в школе», ответила баба Нина. «А чего это вы так странно разговариваете? Иностранец, что ли? Немец? Нет, я не немец», покачал головой Сергей. Даже если бы судьба забросила его в тело мага из Германии, он бы ни за что в этом не признался бабушке, которая прошла Великую Отечественную. Я русский, просто последнее время жил в Англии, а там язык другой немного, вот и акцент появляется. Ну ладно, раз не немец, хмыкнула баба Нина. А что вам от Звезневых надо? Я их родственник, хотел с ними познакомиться, узнать, что за люди, объяснил Сергей. Отмалчиваться и грубить было бы слишком недальновидно, да и Наташа должна была прийти с работы не раньше 5. Сначала он планировал просто зайти в квартиру и подождать свою семью там, но хотелось собраться с мыслями и как-то морально подготовиться к встрече. «Сережка, он на работе», — услышал он бабу Валю сквозь пелену нахлынувших воспоминаний, которые он так долго сдерживал, опасаясь сорваться. «В кино снимается, да, каскадер он на Мосфильме, вот, трюки всякие делает, на мотоциклах там, машинах, когда все взрывается, или драки какие, говорил, что Ермака там снимают сейчас, сериал такой про завоевание Сибири, там уже монтаж идет», тихо пробормотал Сергей. «Что? Нет-нет, ничего, стать каскадером и играть в фильмах было его мечтой, еще в детском доме Сергей увидел передачу про эту опасную, но очень интересную профессию и влюбился пылкой мальчишеской любовью, армия, потом был актерский факультет в ГИКа». Спецкурсы для каскадеров и первая работа в кино, когда он учился на третьем курсе. В 82-м на студии Горького снимали «Непобедимого» про истоки русского самбо. Его взяли в массовку, потому что он занимался этой борьбой, а разрез глаз у него был таким, что можно было принять и за азиата, и за татарина, и за якута. Коллеги по цеху смеялись, что, прищурившись, Сергей мог бы стать дублером известного на весь мир Брюса Ли, а из-за того первого фильма в его послужном списке прозвали непокобелимым. Началось с того, что режиссер Юрий Александрович Борецкий дал Сергею небольшую роль, в которой надо было сказать всего 3 слова: «Неудержимый», «Непобедимый», «Непоколебимый», а у него 3 дубля получалось: «Неудержимый», «Непобедимый», «Непокобелимый». В итоге и правильно сказанные его слова так в фильмы не попали, а вот прозвище прилипло. Занятно, что у мага Сириуса Блэка анимагической формой был черный здоровый кобель непонятной породы, словно смесок дога и немецкой овчарки, и все 20 лет своей новой жизни Сергей был непокобелимым, изо всех сил старался не забыть, для чего и почему он согласился на этот магический контракт, действие которого истекало 18 июня 96 года, в день его смерти. Примечание к части. Фонарь к главе HTTPS/VK.com/ТХТ 119 634 594 436 796 082. Часть 1. Глава 1. Метаморфоза. 18 июня 1996 г. Англия, Лондон, Министерство магии, Арка Смерти. Сириус летел то ли вниз, то ли вверх и думал, как же так вышло, что почти вся его жизнь была похожа на это падение в неизвестность. Он наступился, когда и где, непонятно, но точно не в момент уклонения от заклятия двоюродной сестры, которая окончательно сошла с ума в Азкабане. Беллатрикс, третья по яркости звезда Ориона, вспомнились полные гордости слова отца, который очень любил свою старшую племянницу. Отца звали Орион, и теперь Сириусу внезапно подумалось, что Беллатрикс могла быть не только его кузиной, но и единокровной сестрой. Очень уж они были схожи, даже среди довольно похожих между собой Блэков. Эта нарцисса была копией матери, тети Друэллы, в девичестве Розье. Впрочем, нет, вряд ли, вспомнил о семейном гобелене Сириус. Артефакт не мог врать. Скорее у дяди Сигнуса и тети Друэллы могли быть проблемы, которые помог решить отец. Орион Блэк был известным специалистом в ритуальной магии. В голову приходили полные собачьи тоски разные мысли и воспоминания. Теперь никого из Блэков не осталось. Беллатрикс носит фамилию Лестриндж, но с таким образом жизни долго она явно не проживет. Андромеда стала Тонкс, вышла замуж за маглорожденного и была изгнана из семьи. Нарцисса сменила фамилию на Малфой. Трех сестер, которые были так дружны в детстве, развела судьба, и даже в этой войне они оказались по разные стороны баррикад. А Беллатрикс вообще на самих баррикадах. Почему-то сейчас Сириус очень остро ощущал их родство. Пожалеет ли Белла, что так вышло с ним? Когда-то старшие кузины приглядывали за ним с братом и показывали разные магические фокусы. Они все были очень талантливыми волшебницами. Как давно это было? Невыносимо давно. Только падая вниз в арке смерти, Сириус вспоминал, казалось, напрочь забытое детство. Наверное, это и была пресловутая «жизнь пролетает перед глазами». Подумать, впрочем, было о чем. Его жизнь вышла довольно никчемной. Ему 36 с половиной лет, 12 из которых он провел в Азкабане, и еще почти 3 года, прятался, как последняя крыса. Подвел друзей и родных, не заподозрил Питера, не смог спасти Джеймса и Лили, отвернулся от Римуса, не доглядел за младшим братом Регулусом, который пропал, разругался с родителями, не был ни на похоронах отца, ни на похоронах матери. И самое главное, он подвел Гарри. С самого начала, когда бросил полуторагодовалого ребенка в разрушенном доме, пылая местью к Питеру Питтигрю, и заканчивая тем, что умер прямо на глазах крестника, Сириус четко помнил, что встретился взглядом с зелеными глазами сына лучшего друга перед тем, как упал в арку смерти, и в глазах 15-летнего парня стояли ужас и страх. Гарри снова останется один, без поддержки, в доме тех Макглов. Внезапно его падение прекратилось, и Сириус замер в зыбкой дрожащей тьме. Вода без воды, туман без тумана. Тьма была словно осязаема и одновременно проскальзывала между пальцев. Несравнимые ощущения. Никакой опоры не было, но он продолжал сжимать палочку, так и не выпустив из рук драгоценный артефакт, который смог добыть в лавке Элливандера. В юности Сириус всерьез увлекался артефакторикой и знал, в чем хитрость выбора палочки. После того, как он попал в Блэк Хаус, удалось найти нужную книгу и взломать чары с черного хода, настроив только на себя. Для всех остальных магов его палочка была просто деревяшка из дуба, не более. Люмос Максима, Сириус попытался осмотреть местность, в которой оказался, и послал световой шар прямо перед собой. Магия по большей части была поглощена живой тьмой, которая его окружала, и либо вокруг ничего не было, и он был обречен на такое подвешенное состояние в темноте, либо свет попросту не доставал ни до чего. Утешало Сириуса лишь то, что магия пока была при нем. Поворачиваясь по часовой стрелке, он отправлял световые шары, но вокруг по-прежнему была безразличная темнота. В голову приходило сравнение дремлющее. Почти закончив полный круг, Сириус отправил шар света и внезапно увидел, что в этом спящем мраке забелело что-то, что походило на яйцо. Он решительно двинулся туда, чтобы посмотреть, что же это такое. Перемещаться в живой тьме было сложно, но можно. Он представил, что это что-то вроде воды, и поплыл, отчаянно барахтаясь и загребая руками, стараясь не терять направления. Сириус не понимал, сколько так плыл, пару часов или несколько дней. Он совершенно потерял счет времени, не чувствуя ни усталости, ни голода, лишь тьма вокруг становилась как будто все более осязаемой и вязкой. Но в конце концов он достиг своей цели и остановился перед небольшим, размером с овальное блюдо для рыбы, плоским камнем, похожим на яйцо с надкусанной попкой, который висел во тьме острым концом вниз. По кругу на камне были выбиты 8 тонких и коротких насечек, направленных в середину. Сириус провел пальцем по центру и вздрогнул, когда ледяной по ощущениям камень стал стремительно теплеть, а насечки внезапно открылись, являя зеленоватый, словно авада кедавра, свет. Тьма вокруг начала вбираться в этот странный артефакт, который уже не виделся камнем, а, скорее, маской некого существа с 8 глазами, похожими на зеленый цветок, в котором можно было угадать ирландский 4-листный клевер. Правда, этот клевер был странный, словно каждый из листиков был разделен еще пополам и немного отнесен от центра. «Давно я не видел людей», — прошелестело где-то в голове Сириуса, который с открытым ртом наблюдал, как вся тьма вихрями сгустилась вокруг маски и приобрела вид его матушки. Россыпь черных кудрей в высокой прическе, руки в черных перчатках, веер в руках и ее черное любимое платье из жабо модного в 70-х фасона. Только вместо лица этой Вальбурги Блэк была белая маска с зелеными глазами без зрачков. Сириус с трудом оторвал взгляд от тонкой вышивки на подоле, которую так хорошо помнил, и увидел, что все вокруг тоже изменилось. Он находился в центре светлого помещения, из-за множества книг вокруг похожего на библиотеку. Черный мраморный пол под ногами был испещрен белыми прожилками, расположенными в определенном порядке, и если окинуть все взглядом, то эти прожилки собирались в расходящуюся паутину, в центре которой они и стояли. При наличии 8 глаз у существа перед ним ассоциации выходили не самые приятные и обнадеживающие. «Ты плохо вел себя, Сириус», — голосом его матери продолжила разговор существо. «Ты очень плохо прожил свою жизнь». «Я знаю», — ответил он, полностью соглашаясь. Если бы у меня был еще один шанс, то я бы все исправил, но... Сириус осекся. Кто ты? И почему ты выглядишь так? Ты смерть, я страж, ответило существо уклончиво. Так посмотрим. Изящная женская ладонь сделала подзывающий жест, и в руках у стража оказался большой фолиант, на переплете которого была короткая надпись на незнакомом языке, похожем на руническое письмо. Страницы книги начали быстро перелистываться. Боковые четыре глаза стража чуть прищурились, словно он успевал читать то, что было там написано. Действительно, ты мог бы все исправить, вынес приговор страж. Я нашел отправную точку, которая изменила твою жизнь и поставила на ту дорогу, которую ты прошел. Но тут оказалась одна проблема. Наверное, тогда, когда я бросил Гарри, перебил Сириус. Вердикт странного существа, который, по всей видимости, на его глазах просмотрел всю его жизнь, заставил сердце болезненно сжаться. Я бы не попал в тюрьму и мог воспитывать Гарри. Стал бы самым лучшим в мире крестным. Нет, раньше, со звуком выстрела из макгловского ружья закрыл Том страж. Но твоя душа повреждена, и ты не способен на второй шанс. А с такой историей я не могу пропустить тебя за грань. Чернота платья поплыла, меняясь и струясь, и Сириус напрягся. Было совершенно неясно, что же хотело от него существо или, возможно, какое-то божество, которое он разбудил в арке смерти, и почему говорил о повреждении души. Разве что в тот раз, когда дементоры чуть не завершили свой поцелуй. «Придется тебя так съесть», — буднично сказал страж и стал похож на демона и дементора одновременно. Увеличился в размерах, под маской появилась жутковатая пасть, а на голове — рога, черная рваная, сотканная из тьмы хламида не скрывала голый черный торс. «И затем медленно и печально переваривать твою покалеченную душу», — это было сказано уже весьма низким, вызывающим животный ужас голосом. Так что впечатленный преображением Сириус на интуитивном уровне, почти ничего не соображая от страха, перекинулся в пса и попытался убежать от чудовища, которое захотело им перекусить. Библиотека была очень большой, изобиловала как тупиками, так и сквозными проходами, и, наверное, сверху выглядела как настоящий лабиринт. Но анимагической формой Сириуса был пес, а не какая-нибудь птица. Так что посмотреть сверху на конфигурацию книжных стеллажей он не мог и бежал, положившись на свои инстинкты. В нос ударил знакомый запах, и, чуть удивившись, Сириус понял, что пахнет кровью и Гарри. Не разбирая дороги, он побежал вперед и остановился пред стеллажом, подернутым дымчатым маревом. В эту же секунду большая лапа ухватила его за шкирку. Он попался. «Хороший песик», — оскалился в ответ страж. «Душа покалечена». А магия ничего так. Сириуса встряхнули, и он ощутил себя человеком, шмякнувшись на гладкий твердый пол задницей. Тело стража снова поплыло, и по прическе и особому крою ученической мантии Сириус узнал образ младшего брата, который, отвернувшись от него, задумчиво водил пальцем по корешкам книг. «А если бы ты все исправил, я был бы жив», — с легким укором протянул его брат. «В этой призрачной реальности написаны наши судьбы, которые никогда не исполнятся. Мама, отец, я, ты же в нашей семье умник, вот и найди решение», — огрызнулся Сириус, на миг забывшись. «Хаэм», — повернулся к нему Регулус, пристально посмотрев через маску восемью зелеными глазами. «Возможно, решение действительно есть, твоя магия уцелела, а значит, тебе надо найти заинтересованную душу, которая бы согласилась отработать твой второй шанс, и заключить с ней контракт». «Заинтересованную душу?» — переспросил Сириус, приоткрыв рот. «У меня есть несколько кандидатов». Страж снова изменил облик и стал похож на библиотекаря Хогвартса, Ирму Пинс. Та жила в Хаксмиде и, когда Сириус скитался в собачьем облике, иногда подкармливала сосисками. «Ты должен будешь выбрать одного из них и заключить сделку, но у тебя будет лишь один шанс, и если твой кандидат не согласится...» Страж сделал многозначительную паузу. «Я проведу вечность в твоем желудке», — уныло закончил Сириус. «Верно», — сощурив все восемь глаз, улыбнулся страж. «Вот материал для изучения. Для твоего удобства я перевел его на твой язык. Изучай своих кандидатов и сделай выбор». С этими словами Сириусу вручили целую стопку книг и сопроводили к внезапно появившемуся широкому дубовому столу. «Сколько у меня времени?» — спросил Сириус, выкладывая целую дюжину фолиантов. «Пока не сделаешь свой выбор», — ответил страж и скрылся между книжных шкафов. «Изучи их хорошенько. Тебе придется самому обо всем договариваться со своим кандидатом. Учти это», — раздалось в голове Сириуса, когда он скептически оценил, что в каждой книге жизни порядка 600 страниц как минимум. Примечание к части. Фанарт к главе HTTPS/VK.COM/PHTA 119 634 594 436 813 462. Часть 1. Глава 2. Звезда. 18 июня 1996. Россия. Москва. У. Матросская тишина. 18. В следственном изоляторе Сергея держали уже второй день. Машина правосудия завертелась с немыслимой скоростью, особенно, когда заинтересованы такие люди. Встреча с адвокатом была назначена еще только через 2 недели. Надо прожить целую вечность, чтобы доказать свою невиновность. Но жить Сергею совсем не хотелось, это уже не имело смысла. Наташа, Сашка, Люся, их больше не было, а значит, и его не было. Любовь всей его жизни, их дети, застреленный сын с дочерью и раненая жена, которая умерла только через 18 часов, но так и не пришла в себя, чтобы рассказать, что же случилось. Впрочем, Сергей догадывался, практически был уверен, но выяснить до конца не успел. Его арестовали, а из матросской тишины много не выяснишь. Он не смог уберечь семью, и это его вина. Он не смог, не успел, не рассчитал, не думал, что все может так далеко зайти. Все это походило на жуткий кошмар, и он никак не мог проснуться. «Эй, звезда!» – окликнул его один из урок. «Если судить по наколкам, мотающий уже не первый срок, там тебя вызывают». В камере предварительного заключения его прозвали звездой из-за фамилии и съемок в кино. Узнали, что он каскадер. Заключенные в СИЗО были очень разные. И откровенные уголовники, и вроде бы интеллигентные люди. Пословица «от сумы и от тюрьмы не зарекайся» всегда актуальна в России, особенно в наше трудное время. Перестройка. Сколько создано банд из вчерашних спортсменов, героев-афганцев. Сколько народу подалось в бизнесмены и погибло под пулями конкурентов, рэкетиров, крыши. Никто не застрахован ни от чего, вон и Листьева застрелили в прошлом году, даром что президентом ОРТ был. Хорошие слова мужик говорил, столько передач вел. Сергей был лично с ним знаком, и предпочел бы, чтобы все же убили только его, оставив Наташу и детей, но вот как получилось. В следственном изоляторе сидели по обвинению в разных статьях, но следователь намекнул Сергею, что ему не стоит называть причину заключения. Детоубийц не любил никто. Люське было всего 10, у какого зверя поднялась рука на его дочь, Сергей не знал и боялся, что уже не сможет узнать. Он подошел к массивной двери их камеры, заключенный Звезнев, к следователю на выход, руки за голову, лицом к стене. Следователь был совсем другой, не тот, что прежде, и сразу не понравился Сергею. Было что-то такое в хитрых крысичьих глазках, отчего сердце тоскливо ухнуло куда-то в ледяную пропасть, а в голове набатом прозвучало: как есть, продажный. После разговора с новым следователем Сергея шатало. У него в машине при повторном обыске нашли неопровержимые улики и орудие убийства, пистолет с глушителем. Для всех своих друзей, для тещи с тестем, для всех знакомых он будет убийцей собственной семьи, который разыграл трагедию. Даже нашлась гражданка С, которая подтвердила, что они были давними любовниками и ради нее Сергей задумал избавиться от семьи, обставив это как месть конкурентов в его развивающемся бизнесе. И гражданин П, на которого Сергей указал ранее, как подозреваемого в убийстве его семьи, имеет алиби, которое подтвердили все 12 его помощников. Перед глазами все плыло, голова пылала, во рту першило. Внезапно пол под ногами дрогнул, и Сергей упал, практически уткнувшись носом в необычный предмет, которому было совсем не место на сером бетоне тускло освещаемого тюремного коридора. Старинные карманные часы. На серебристом корпусе была гравировка. Приглядевшись, Сергей узнал бабочку семейства бражников. У них были примечательные толстые тельца и узкие крылья. Самым известным бражником был бражник «Мертвая голова», крупная и действительно жутковатая бабочка, которую Сергей как-то раз видел в Крыму на съемках. Та, которая была на гравировке, казалась белой, так как насечки вокруг создавали темный фон. На мохнатом тельце были темные пятнышки, расположенные по кругу. Охранник от чего-то молчал, не окрикивая и не заставляя подняться, да и сам воздух был странным, вместо затхлости пахло озоном, словно тут прошла гроза. Сергей протянул руки и коснулся часов. В следующее мгновение ему показалось, что его засосало в какую-то черную дыру, причем очень узкую и рассчитанную максимум на хомячка. Коридор СИЗО пропал, вместо него Сергей оказался в помещении, которая сильно походила на кабинет гендиректора Мосфильма, достали, но вместо Владимира Николаевича за столом в кресле сидел молодой мужчина, ровесник Сергея. Молчание затянулось. Они рассматривали друг друга, и никто не спешил начинать разговор. Сергей зачитывался произведениями Булгакова, особенно «Мастером и Маргаритой», и подозревал, что видит перед собой Воланда или кого-то из его слуг. Налицо мистическое перемещение из матросской тишины на Мосфильм, это раз, да и лицо незнакомца было утонченным, аристократичным и с какой-то усталой дьяволинкой, это два. Мелькнула и третья мысль. Если он для чего-то нужен этому мессиру, то, значит, и тот может что-то сделать для него. Да, Сергей был готов заложить свою бессмертную душу или чего там просит подобные существа, чтобы повернуть время вспять и спасти своих родных. Но все же следовало подтвердить свои догадки, и Сергей чуть приподнял запястья, скованные наручниками. «Можете меня освободить?» – предельно вежливо спросил он, внимательно наблюдая за незнакомцем. «Если бы тот начал суетиться, подыскивать ключи или воспользовался кусачками, то, конечно, и речи бы не было ни о какой мистике, но последовал лишь небрежный пас с рукой, и Сергей был свободен». В груди быстро застучало сердце, наполнившееся самым страшным наркотиком, надеждой. «Меня зовут Сириус», — с каким-то легким неуловимым акцентом представился незнакомец. «Сириус», — переспросил Сергей, — «это, как звезда Сириус из созвездия Большого Пса, самая яркая на небе, верно?» Кажется, немного удивился Сириус, что вызвало гордость Сергея за свое советское образование, лучшее в мире. Родившийся за полтора года до полета Юрия Гагарина, как и любой советский мальчишка, Сергей грезил космосом, звездами, читал научную фантастику и строил ракеты до Луны, пока не заболел другой профессией, той, которой посвятил всю сознательную жизнь. «В моей семье принято называть в честь звезд и созвездий», пояснил Сириус. «Мне показалось хорошим знаком то, что твоя фамилия созвучна и тоже звездная. Это может показаться странным и непонятным для Магдла, но мне нужна твоя душа, и я готов составить вполне справедливый магический контракт в обмен на нее. Хочу также добавить, что мне открыто твое будущее, и ты в любом случае сегодня умрешь». Сириус открыл книгу, которая лежала на массивном дубовом столе. «Вот, Сергей Звезднев, сокамерники пырнут заточкой в бок, попадут в печень, истечет кровью. Время смерти 23 часа, 44 минуты. Правда, я не понял, что такое заточка, но, думаю, суть тебе ясна. А, вот еще, причина агрессии. От сотрудников тюрьмы заключенным стало известно, что Сергей обвиняется в изнасиловании своей 10-летней дочери, а когда об этом узнала его супруга, он убил ее, сына и свою дочь. Люди договорились стереть эту мразь с лица земли». Сириус оторвался от книги и задумчиво поводил пальцем по тонким усам и бороде. «Я знаю, что ты этого не делал. Меня тоже несправедливо обвинили. Предал один из друзей. Я почти 12 лет просидел в одном жутком месте. Я не боюсь смерти», — ответил Сергей, уже сомневаясь во всемогуществе Сириуса. «Я согласился бы на что угодно, но только в том случае, если бы была возможность воскресить моих родных. Если бы всего этого не было, если бы мне сказали имя убийцы или заказчика, и я убил бы его первым, до того, как он совершит свое злодеяние. Но невозможно повернуть время вспять». «Подожди», — прервал его Сириус. «Это для простого Магдла такое немыслимо, но это по силам магу». «Магдла?» — переспросил Сергей. Собеседник второй раз сказал странное слово. «Так называют тех, кто не наделен даром творить волшебство», — пояснил Сириус. «Хотя я совершенно не против, что ты Магдл. Я не разделял убеждения и снобизма своей семьи. Впрочем, если мы договоримся, то ты сам это узнаешь». «Договоримся о чем?» «Ты займешь мое место в прошлом и проживешь неправильную часть моей жизни», — жизнерадостно объявил Сириус. «Сможешь исправить мои ошибки и поможешь себе и своей семье. Но сразу договоримся, что в своей стране ты сможешь побывать лишь один раз за наш с тобой общий второй шанс. Меня немного напрягает, что ты русский. Сколько знаю представителей вашей страны, все они весьма неприятные типы, но выбирать не приходится. Твоя история была самой впечатляющей, и ты похож на меня, даже имена созвучны, и тоже тюрьма, предательство, у тебя много друзей, ты любишь мотоциклы и быструю езду, и у тебя есть очень серьезный мотив, чтобы согласиться на этот контракт. Твоя семья, ты сам сказал, что согласен на все что угодно, лишь бы им помочь, и ты сможешь это сделать, без дураков. У тебя будут связи, деньги, магические способности. Ну, так что скажешь, Сергей Звезнев, ты согласен или нет, сколько лет надо прожить?» Облизнул пересохшие губы Сергей. Предложение Сириуса было очень странным, пугающим, волнующим, но чертовски соблазнительным. Сыграть жизнь другого человека, пусть и сколько-то похожего на тебя, это очень сложно. «Я точно не знаю», — замялся Сириус и доверительно добавил. «Понимаешь, друг, мне самому, никак, я тоже чуть умер, точнее, я упал в арку смерти, чего тебе делать категорически не рекомендую», и наткнулся на одного из паромщиков, стражей. «Ну, что же вы, маглы, знаете, чтобы понятнее стало, был бы Рек, он бы объяснил, во». «Харона знаешь, из древнегреческих мифов», — уточнил Сергей, пока не улавливая сути. «Это старик, который возит души умерших через реку Стикс». «Да, точно. В общем, ты умный мужик», — обрадовался Сириус. «Харон — это один из божеств стражей между миром живых и миром мертвых, их вообще много, но, может, это все один и тот же, я не знаю, просто в разных культурах его зовут по-разному. Вроде бы я слышал про библиотекаря». А еще у скандинавов вроде было что-то вроде Стикса, но называлось Гьёлили как-то так. Ну и вот в арке смерти оказался страж. Их задача – пропускать хорошие души на перерождение, а плохие заставлять исправлять ошибки. Дают второй шанс. По-моему, должны быть и у маглов какие-то легенды на эту тему. Ну и вот, а моя душа оказалась бракованной. И второй шанс не осилит, и на перерождение не подходит. Вариант быть попросту развоплощенным путем поедания стражи мне никак не нравится. И вот тут подвернулся ты. Я могу передать свою магию и знания тебе, чтобы ты мог исправить мои ошибки, и если тебе это удастся, то меня отправит на Авалон или куда он там отправляет. А этот страж он не обманет, с сомнением протянул Сергей. Сириус оказался не таким, каким он уже успел напредставлять. Довольно простым в общении, и казалось, что его могли запросто надуть. «О, это вряд ли», — отмахнулся тот. «Понимаешь, эти стражи вроде учетчиков, скучных и дотошных чиновников, которые взвешивают палочки в Министерстве магии, да и высшие существа, даже включая божеств обмана, никогда не лгут. Их сила слова слишком велика, так что даже ложь обращается правдой. Ну так что, ты согласен?» «Да, согласен», — кивнул Сергей, протягивая руку и скрепляя рукопожатие. «Тогда я делаю свой выбор», — торжественно объявил Сириус. Мир померкой засверкал яркими звездами перед глазами. Часть 1, глава 3, мой брат, 18 июня 1976 г. Англия, Лондон, Блэк Хаус, Регулус Арктурус Блэк, младший наследник известнейшего и богатейшего аристократического рода Блэк, который насчитывал более 50 поколений чистокровных магов чуть не от самого Мерлина, с ногами сидел в своем любимом большом кресле, перемещенном в комнату брата из библиотеки личным домовиком, и размышлял о превратностях судьбы. Утром за завтраком его старший брат Сириус, который явно переживал не лучший период юношеского максимализма, заявил матери, что собирается уйти из дома. Их мать, Вальбурга Блэк, как и многие из Блэков, обладала весьма темпераментным характером, и в столовой разразился жуткий скандал. Припомнилась и кузина Андромеда, которая 4 года назад вышла замуж за маглорожденного и была отрезана от семьи дяди Сигнусом, и сомнительные друзья Сириуса, и его поступление на Гриффиндор, словно плевок всем поколениям Блэков, которые все учились на Слизерине. Регулусу самому на распределении пришлось долго уговаривать шляпу, которая хотела отправить его на Рейвенкла. Он вспомнил свои мысли. На факультет умников ему хотелось, да и мальчик, с которым он познакомился и разговорился в поезде, Барти, тоже был очень умным и любил книги так же, как он, и скорее всего, его отправит на Рейвенкла. Но стоило вспомнить, как переживала мать, сколько потом было упреков Сириусу и всем вокруг, чаяния и надежд, что уж Регулус-то не подведет, что он моментально передумал соглашаться и убедил шляпу, что Блэку место только на Слизерине. Самое замечательное, что Барти Крауч, который распределялся после него, после томительного молчания шляпы тоже был отправлен на Слизерин и стал его лучшим другом. Они никогда об этом не говорили, но Регулусу казалось, что Барти тоже уговорил шляпу изменить решение насчет факультета, но только из-за него. Поэтому он дал себе обещание, что всегда будет защищать своего друга, который пошел на такую жертву. Впрочем, Барти, чтобы дать дельный совет, рядом не было. С кровати раздался тихий стон, и Регулус встрепенулся. В их семье он был единственным, кто умел обуздывать свой темперамент, обладал навыками дипломатии и умением сглаживать конфликты. Да и Регулус искренне и всем сердцем переживал за брата. Мать всегда говорила, что он старший из ее сыновей, хотя по факту Регулус был младше Сириуса на 2 года. В декабре ему исполнится 15, тогда как старший брат через 4,5 месяца станет совершеннолетним магом. «Сириус, ты как?» – подошел к кровати Регулус, заглядывая в лицо брата, под глазами которого появились фингалы, видимо, как следствие от того удара. Сириус дернулся, снова застонал и потрогал пакет со льдом на своей голове, который посоветовал колдомедик из Мунга. Так как магический фон Сириуса был нестабилен, целитель запретил пользоваться магией или зельями и сказал, что тот очнется сам через пару часов, а шишка на темечке уменьшится, если приложить лед. Брат какими-то ошалелыми глазами осматривал комнату и замер, остановившись взглядом на своих неприличных картинках, которые прицепил к стене заклинанием вечного приклеивания, естественно, в пику родителям. Магловские мотоциклы были еще ничего, но вот почти голые девушки в купальниках, то есть крошечных трусиках и лифах, смущали Регулуса с 13 лет, поэтому если он заходил к Сириусу, то старался не смотреть на ту стену. Хорошо еще, что эти девушки совсем не шевелились. Все же даже умеющий контролировать себя подросток в некоторых моментах остается подростком. «Сириус, ты как?» — повторил свой вопрос Регулус, заставляя старшего брата отмереть и отвести какой-то словно удивленный взгляд от стены. «Сириус», — пробормотал брат, — «значит, ясно, ты Регулус», — прозвучало полувопросительно, и Регулус забеспокоился. «Да, я твой младший брат, Регулус Арктурус Блэк, а ты Сириус Паллукс Блэк, мой старший брат. Так как ты себя чувствуешь?» «Голова болит», — подумав, ответил Сириус. «Такое чувство, что меня переехал поезд, то есть это да. Ты должен знать, что такое поезд, Хогвартс Экспресс, тоже поезд. Кажется, ты все-таки слишком сильно ударился. Я позову маму, или, если не хочешь ее видеть, то могу сам вызвать целителя». Регулус с опаской потрогал чуть уменьшившуюся шишку на темечке Сириуса. Тот шикнул и снова застонал. «Стой, не зови никого, сядь, просто расскажи, что случилось», — попросил брат, даже не присовокупив никакой клички или дразнилки, видно, совсем ему было плохо. Регулус сел в кресло и начал рассказывать. Он поведал внимательно слушающему его брату о завтраке, о том, что тот решил уйти из дома, о ссоре с матерью. Отец, не выдержав, ушел в свою лабораторию раньше, чем все закончилось, а они ругались. Потом Сириус хотел уйти, но когда побежал из гостиной, чтобы собрать свои вещи, то споткнулся и ударился головой о комод так, что потерял сознание. Здесь сам Регулус ставил на происки дома, им давно было замечено, что их старинный особняк имеет свой собственный характер и даже что-то вроде разума. Если магическому дому не нравилось поведение Сириуса, то Блэк Хаус мог спокойно сделать складку на ковре, увеличить порог или даже удлинить ножку злополучного комода, чтобы проучить взорвавшегося подростка. Такое бывало и раньше, когда мать и Сириус ругались. Впрочем, могло быть и так, что разозленный до бешенства брат мог споткнуться и сам, потому что шел, не разбирая дороги. А тем, кто злится, вечно не везет. Мать сразу остыла, это была еще одна черта ее характера, и замельтешила, вызывая по камину целителя. Колдомедик прибыл незамедлительно и диагностировал не только легкое сотрясение, после которого желательно минимум сутки не вылезать из постели и пребывать в покое, но и дисбаланс магического фона. Из-за этого к Сириусу нельзя было применять магию как минимум пару дней. Отец вместе с колдомедиком на руках унесли Сириуса в его комнату, а Регулус остался присматривать за братом. «Так что ты не вскакивай пока, ладно?» – попросил Регулус. «Тебе нельзя вставать. Я сейчас Кричера попрошу, он тебе что-то поесть принесет, что тебе можно. Не тошнит тебя, кстати, а то целитель говорил, что может даже рвать». «Нет, нормально», — пробормотал Сириус. «Так ты что, тут с утра сидишь безвылазно?» «Ну да», — растерялся Регулус не столько от вопроса, сколько от интонации брата. «Наверное, тоже не ел ничего, солнце вон уже в самом зените». «Значит, обед?» «Нет, до обеда еще долго», — удивился Регулус. «Он же только в 7 вечера обычно, но ланч я пропустил, ты прав». «А ланч?» «Ну да, точно, ланч. Второй завтрак, а обед, это типа как ужин, только обед», – забубнил Сириус. «В общем, давай поедим вместе». «О, давай», – обрадовался Регулус и позвал своего личного домовика, Кричер. «Да, хозяин». Тут же с легким хлопком появился домовой эльф, И Регулус заметил, что Сириус вздрогнул и приоткрыл рот, как будто бы удивился, а потом словно что-то вспомнил. Но Регулус не придал этому значения. Его брат был весьма эмоционален, а комод сделан из красного дерева, весьма твердой породы древесины. «Пожалуйста, Кричер, принеси нам поесть», — попросил он. Сириусу, наверное, куриный бульон с гренками. Он обернулся к даже не пытающемуся протестовать брату и пояснил: «Если не будет тошнить, то можно и что-то посущественнее попозже». «Хорошо, ладно», — согласился Сириус, проявляя чудеса покладистости, и Регулус снова забеспокоился, что брату настолько плохо, что тот готов отказаться от своего любимого мяса в пользу еды для больных. Не высказался, не спорил и не начал ругаться с его эльфом, стараясь отменить его приказы, хотя это было невозможно. «А мне, в общем, на твое усмотрение, Кричер, просто побыстрее». «Ладно, хорошо, хозяин Регулус», — поклонился эльф и пропал. «Значит», — тихо спросил Сириус, нарушая молчание, — «значит, я был той еще свиньей, разругался с родителями, с мамой». Она расстроилась, знаешь, страшась вспугнуть хрупкое нечто, появившееся в комнате, так же тихо ответил Регулус: «Мне кажется, что она очень боится за тебя. Я совершенно случайно узнал. На прошлых каникулах я был расстроен вашей с ней ссорой и ушел в библиотеку. Там есть портрет прадедушки Арктуруса. Он вообще-то все время спал, но проснулся, в общем, и мы немного поговорили. Знаешь, Сириус, мы не первые ее дети. Оказывается, у нас были братья. Они были примерно ровесниками Андромеды и Беллатрикс или даже постарше, насколько я понял. Но они погибли до своего восьмилетия. Их даже не успели принять в род, поэтому их нет на гобелене. А мама запретила напоминать о них». «Погибли?» — вздрогнул Сириус. «Прадедушка не сказал, что случилось, но попросил меня учитывать эти обстоятельства и не обижаться на мать за чрезмерную опеку и тотальный контроль», — рассеянно кивнул Регулус. «Я даже не думал. Представляешь, я был бы только четвертым, если бы вообще был. Может, меня бы и не было, если бы они не умерли». Кричер тихим хлопком обнаружил свое присутствие и поставил на кровать Сириуса специальный столик на коротких ножках, на котором подавался завтрак в постели или еда для больного. Осторожно попробовал бульон Сириус и откусил гренку. Объедение. Регулусу тоже был предоставлен столик, удобно уместившийся на подлокотниках кресла, на котором было блюдо с несколькими сандвичами с яйцом и ветчиной, яблоком и стаканом сока. Что примечательно, брат даже не посмотрел в его тарелку, спокойно поглощая свою порцию еды. «Ты наелся?» – спросил Регулус, когда Сириус покончил с ланчем. «Может, еще хочешь?» «Да, колдовать тебе пока тоже нельзя, извини», – так целитель сказал. «Так что я Кричера сам позову, не напрягайся, тебе вообще отдыхать надо». «Поспать?» «Да, я, наверное, посплю», — решил Сириус. «Спасибо за еду, было вкусно, пока ничего наружу не просится». «Ты хороший брат, Регулус». «Спасибо», — смутился Регулус, чувствуя, как краснеет. Подумалось, что если рассказать о таком Барте, друг точно скажет, что у Сириуса был бред после сотрясения. Он подошел к кровати, чтобы поправить сбившуюся подушку Сириуса, и, сдвинув ее, увидел серебряные часы. «О, это твое, странная гравировка, похоже на белую моль». Сириус забрал у него из рук часы. «Это бражник, такая бабочка». «Ты что, опять ходил по ломбардам в лютном?» — строго спросил Регулус. «Отец же тебя предупреждал, они выглядят очень старыми. Неужели ты забыл, что на старых вещах может быть куча проклятий? Ты их хотя бы проверил?» «Да», — отрывисто сказал Сириус, — «в них нет ничего особенного. Мне просто понравился рисунок». Регулус совершенно не поверил брату и достал палочку. «Дай-ка их мне». Впрочем, слова Сириуса подтвердились. Часы были самыми обычными, даже не магическими. К тому же отсутствовал ключ для их завода, что сильно снижало их ценность. Часовая и минутная стрелки стояли на полудне, а еле видимая секундная слабо дергалась, пытаясь сдвинуться на одну секунду вперед. Было уже больше 3 часов дня, но даже магический Регулус не смог сдвинуть стрелки на правильное время. «Хватит мучить мои часы, верни», — потребовал Сириус и положил испорченный механизм на тумбочку рядом с кроватью. «Ладно, не буду тебе мешать, спи», — сказал Регулус и, тут же спохватившись, добавил: «Надеюсь, тебе понравился рисунок не для того, чтобы сделать татуировку. Я помню, ты как-то грозился матери». «Нет», — ответил брат, — «может быть, я их починю или сделаю амулет на их основе. А, впечатлился таким ответом Регулус. Ну, тогда до обеда, я разбужу тебя, ладно, да, конечно. Сириус прикрыл глаза, показывая, что уже спит, и Регулус покинул комнату брата. Примечание к части. Фанарт к главе HTTPS/VK.COM/HTTP 119 634 494 436 531 747. Часть 1. Глава 4. Океан непонимания. 18 июня 1976 г. Англия, Лондон, Блэк Хаус. Сергей прислушался к звуку удаляющихся от его комнаты шагов Регулуса и тихо выдохнул. Он думал, что готов к тому, что произойдет, но все получилось слишком быстро, неожиданно и... Сергей чуть не подпрыгнул на кровати от внезапно пришедшей в голову мысли. Он до сих пор не знает, в какое время попал. Спрашивать дату у Регулуса было как-то слишком подозрительно. Из рассказа парня он понял только, что на дворе все еще лето, похоже, что каникулы. «Неужели я снова школьник?» – прошептал Сергей, вспоминая, что Регулус был младше Сириуса года на два, и если младший брат выглядел лет на 15, то ему самому должно быть около 17. Свои 8 классов и автотранспортный техникум Сергей закончил еще до 18, потом ушел в армию, там много работал с техникой, был в ремонтной бригаде. Далее институт кинематографии, подработки, дополнительные курсы каскадеров и постановок трюков. Школа была неимоверно далека, а тут еще и не просто школа, а школа волшебников. Выходило, что маги получали домашнее начальное образование до 11 лет, потом вроде как переходили в общую среднюю школу, которая была интернатом, и там учились 7 лет, 5 из них были обязательными, примерно, как 8 классов в советских школах, а еще 2 курса, это вроде техникума или 9-го, 10-го класса, насколько понял Сергей. Как таковой армии у магов не было, и после 18 и окончания этого самого Хогвартса можно было работать или идти учиться дальше. Сириус поступил в добровольную армию на 3-годичные курсы, но не закончил, его посадили в тюрьму. Конечно, Сириус Блэк, с которым они заключили контракт, поделился своими воспоминаниями, да и вслух кое-что рассказал и расставил приоритеты, но всего сразу о чужой жизни, да еще так отличной от привычной реальности, не упомнишь. Сергею, чтобы выудить воспоминания, требовалось определенное сосредоточение, иногда мысленные пояснения, как с появившимся домовым эльфом, запаздывали в восприятии, из-за чего и получались всяческие реакции. Подумалось, что впредь надо быть готовым к неожиданностям и не показывать вида, что что-то видишь впервые и вспоминаешь, что это такое, по ходу жизни. Сергей сосредоточился и решил для начала хотя бы поверхностно разобраться в биографии Сириуса, чтобы понять, что к чему, и не опростоволоситься на ужине, который тут назывался обедом. Волнение прибавлялось еще и тем, что там будет не только младший брат, который пусть и сообразительный парень, но все равно только подросток. У Сергея никогда не было матери, сколько себя помнил, он рос в интернате, но он верил в материнское сердце, которое может почувствовать родной сын или вот такой непонятный подменыш, как он. Рассказы Регулуса о ссорах в семье изрядно расстроили Сергея, он считал, что хоть какая, но все равно мать, это мать, свою, которая по неизвестной причине оставила его в роддоме, он все равно в глубине души всегда ждал. За 13 лет в интернате у них было 2 случая, когда матери находили своих детей и забирали домой, у кого-то были проблемы с жильем, у кого-то слишком ранние роды, которые хотели скрыть, кого-то бросил отец ребенка. И поднимать малыша в одиночку, без поддержки, было слишком сложно и тяжело, плюс социальное порицание. Люди отказываются от детей по разным причинам, и Сергей верил, что у его матери была серьезная причина отказаться от него. Было, что он излился, и желал отомстить, и разыскать, чтобы посмотреть в глаза, а потом как-то отпустил и простил. Во многом, благодаря Наташе и ее родителям, которые приняли его, как родного, да и он сам вырос и перешагнул детские обиды. Семья Сириуса была богата, настоящие капиталисты загнивающего Запада, про которых шла пропаганда все советское время. Сергей просматривал воспоминания и сравнивал жизнь своего мага с жизнью российских дворян где-то в 18 веке. У Сириуса и его брата Регулуса лет с 5 было четкое расписание занятий. К ним ходили репетиторы, кое-чему учила и сама Вальбурга, с морозу и не выговоришь, это так звали маму Сириуса. Парням преподавали и грамматику, и чтение, и всякую литературу, риторику, этикет, танцы. Оказалось, что Сириус учился играть на пианино, хотя с поступлением в Хогвартс эти музыкальные занятия прекратились, так как заниматься стало ни на чем и ни с кем. Сергей умел играть на гитаре, учился без школ, по дворовой методике, то есть самостоятельно, перенимая музыкальный опыт у старших товарищей из интерната, а потом также разучивал песни и в армии, и в институте. Сильно виртуозными переборами не владел, но того же Высоцкого, Визбора играть мог, да и группа Кино с песнями Цоя и простыми аккордами ему нравилась. Были в расписании маленького Сириуса и магические науки. Уже поступив в Хогвартс, тот владел неплохой базой по простейшим проклятиям, чарам и шуточным заклинаниям типа склеивания ног. Еще в доме была своя лаборатория, и там отец Сириуса, Орион Блэк, давал сыновьям основы зельеварения. Это оказалось что-то вроде помеси химии и кулинарии. Маги всерьез делали всякие магические эликсиры, как в сказках. Выпил, выздоровел, или потравился, или взлетел, или отрастил уши. Бросали в эти снадобья тоже всякие жуткие магические штуки вроде червей, лапок тараканов, глаз жуков и слизи лягушек. Судя по чужим воспоминаниям, вкус этой бурды был соответствующий противности ингредиентов, но помогало. Волосы дыбом поднимались от такой разницы культур, традиций и вообще, все это волшебство. Сергей сам творил магию кино, но где кино и где махание деревяшкой, из которой на самом деле вылетают огонь, вода, смертельные проклятия. Ладно бы он просто попал в буржуина, как-нибудь бы разобрался, с какой стороны есть рябчиков и ананасы, но вся эта магическая катавасия, да еще и, получается, в этой самой магической Британии, которая географически находится в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе, вот уже третий год идет велотекущая магическая война. Сергей как раз отслужил, когда началась война в Афганистане, и туда начали отправлять целые части молодых парней, только закончивших учебку. Сколько народу погибло, сколько его друзей, которые были немного младше. Сашка Белых, Ромка Скачедуб, Федька Вальских и не только они. Его друзья навсегда застыли молодыми на черно-белых фотокарточках, и еще неизвестно, чьи тела похоронены в тех цинковых гробах. Сергей словно очень быстро просматривал кино про молодого аристократа, которым был Сириус. Родился тот 3 ноября 1959 и был практически его полным сверстником. В паспорте у Сергея день рождения значился 5 ноября того же года, но в интернате говорили, что он мог родиться и на пару дней раньше, просто пока отказ оформляли и всякие документы на младенца, или родился он ночью, могло время пройти. Так как даже фамилию ему дала акушерка из-за небольшого, но темного родимого пятна на руке, похожего по форме на звезду, а отчество – Александрович, в честь заведующего. Хорошо, что Звезднев, а не какой-нибудь бездомных, Потеряшкин или Сироткин, и на том спасибо. Так что Сергей полагал, что вполне возможно, что они с Блэком могли родиться и в один день. Все же тот говорил, что ему предоставили выбор из нескольких вариантов. Скорее всего, не каждый подходил на подменыша, боги, они, наверное, тоже не всесильны и подчиняются определенным законам. Сириус и Регулус в детстве довольно плотно дружили. Часто сидели в библиотеке, играли или занимались. Сергею было немного странно, что молодые маги как будто почти никогда не покидали особняк, который на самом деле был очень большим, но он предположил, что это из-за смерти старших детей. А возможно, что у магов вообще не принято выводить своих отпрысков в люди, так как спектр всяких жутких штук, которые могли наслать на ребенка, потрясал воображение. Может, он бы тоже Сашку с Люськой из квартиры выпускал с оглядкой под охраной, если любой урод с деревяшкой может наслать болезни, смерть, корчи и порчи. Воспоминания Сириуса подсказали, что для защиты детей все же существуют родовые амулеты, и стало как-то полегче пережить все эти возможные ужасы. Впрочем, еще одним вариантом сидения под замком детей могло быть то, что маги вообще жили очень закрытым анклавом и прятались от простых граждан, которых звали маглами. Ребенок до 11 не имел права на палочку, соответственно, и на активную защиту, но, как показывали воспоминания, это не мешало некоторым молодым волшебникам творить всякие странные штуки, благодаря которым могли разоблачить существование всех этих волшебников. Итак, газеты в 96-м просто пестрели объявлениями про гадания, заговоры, сглазы, всяких магов-колдунов-целителей, отворот-приворот по фотографиям. В советское время типа никого не было, а как перестройка началась, внезапно из всех щелей повылазила всякая бесовщина. Сергей считал себя разумно сомневающимся материалистом, веру в Бога не привили, не положено было, но мистика всякая случалась, да киношники всегда были народом суеверным, а тут тебе прямо все настоящее, и волшебство, и маги, и школа, и дом родовой с кучей магического барахла, и всякие существа сказочные, всплыло, что один из друзей Сириуса был самым настоящим оборотнем и превращался каждое полнолуние в помесь волка и человека. Сергей выдохнул, пытаясь все же сосредоточиться на детстве Сириуса. Объем прожитой чужой жизни давил, пытаясь заполонить его всего, и он каким-то шестым чувством понимал, что если поддастся и эта волна воспоминаний прорвет его внутреннюю плотину, то может смыть его личность. Магия, одним словом, и это его совсем не устраивало. Вдруг он забудет Наташу, Сашку, Люську, забудет, зачем он на все это подписался. Он сделал глубокий вдох, как перед погружением на глубину, и продолжил анализировать чужое детство. У Сириуса и у Регулуса еще до 11 были учебные палочки, и они же впоследствии стали их официальными палочками в 11. Довольно серьезное обучение защите от мамы в Альбурге наводило на определенные мысли. Детей явно готовили к выходу в большой и опасный магический мир. С другой стороны, если опять же вспомнить царскую Россию, то там дети дворян и беспорч особо из поместья не выпускались. Так только потом, когда подрастут, на военную службу, на учебу или ко двору. Такие детишки, дорвавшиеся до свободы, далее совсем не по-детски кутили, шмалялись в дуэлях и организовывали всякие декабристские восстания. С жиру бесились, короче. Похоже, что чаша сия не минула и Сириуса. Именно поэтому Сергея тот страж, которого он так и не увидел, отправил в отроческую юность молодого Блэка. «Сириус, пора обедать», — раздался стук в двери голос Регулуса. «Иду», — ответил Сергей. В животе заурчало. Кажется, за день он успел изрядно проголодаться. Сердце громко билось в груди в ожидании встречи с матерью Сириуса. Сергей медленно вышел в широкий коридор и, движимый воспоминаниями, направился к большой лестнице. Красивая лепнина и роспись потолков, картины в золоченых рамах, огроменная люстра со свечами, шелковые обои и ковровая дорожка напоминали музеи или старые дома помещиков, которые в советскую эпоху отдали под всякие ДК и детские больницы. Блэк Хаус поражал. В отличие от его впечатлений, воспоминания не были такими яркими и потрясающими воображение. Впрочем, возможно, все дело было в разнице восприятия и жизненного опыта. В этом дворце сейчас точно рябчиков подадут. Пробормотал под нос Сергей, расправив плечи, спустился на первый этаж. В коридоре перед входом в столовую было что-то вроде журнального столика. Сверху лежали газеты, на страницах которых шевелились фотографии. Сергей посмотрел, что издание, если судить по названию «Ежедневный пророк», явно выходит каждый день. Дата выхода верхней газеты значилась 18 июня 1976 г. Его закинуло на 20 лет назад. Часть 1. Глава 5. Воздушные замки. 18 июня 1976 г. Англия, Лондон, Блэк Хаус. Каждая мать строит воздушные замки, что ее ребенок станет самым красивым, самым умным и талантливым, многого добьется в жизни, найдет прекрасную пару, будет счастлив и любим. Мало кто из матерей готов к реальности и доходит до понимания, что не все вырастают умными, не все бывают красивыми, особенно самыми, не каждому дано полностью раскрыть свой талант и потенциал. Дети могут быть злыми, эгоистичными, вредными, хмурыми, меланхоличными, неусидчивыми, ленивыми, самыми обыкновенными наконец. Но от чего-то почти каждой матери кажется, что ее ребенок будет лишен недостатков, потому что он особенный, потому что это ее ребенок. Некоторые матери настолько ослеплены своей верой, что предпочитают не замечать очевидных вещей, а когда спустя годы сотканное в их сознании идеальное существо внезапно оказывается совсем иным, чем в их воображении, начинают ненавидеть своих детей, которые посмели разрушить их прекрасный воздушный замок. Воздушный замок в Альбурге Блэк начал разрушаться в конце декабря 1958 года, когда оба ее сына-близнеца, Паллукс и Кастор, после прогулки в Рождество и купания в снегу подхватили сильнейшую и редчайшую разновидность магической простуды. Сначала симптомы были еле заметны, близнецы чуть покашливали, и это проходило после дозы бодроперцового зелья. Но через две недели температуру уже невозможно было сбить, а бодроперцовая перестала действовать. Детям становилось все хуже. Семейный целитель поставил жуткий диагноз и не давал шансов. В самом лучшем случае дети останутся с грибами. Их и так очень серьезная болезнь протекала в самый неблагоприятный период из возможных для маленьких магов. Между 8 и 9 годами родительская магия, которая защищает ребенка, уходила, и с болезнью, лишь стремительней, а родовой, которая должна защищать наследников после ритуалов 9 лет, уже ни за что было зацепиться, даже если провести ритуал принятия в род. Замкнутый круг. Black House, как и любой родовой манор, убивал детей сквибов между их 8 и 9 годами, если родители не озаботятся отсечением от рода. Паллукс и Кастор только становились сквибами, но были слишком серьезно больны и нетранспортабельны. Защита рода обернулась против них самих. Агония близнецов длилась до конца января. Вальбурга Блэк была хорошей матерью, и она надеялась, верила, что случится чудо, и ее мальчики поправятся, и будут жить долго-долго. И пусть даже не станут самыми умными или талантливыми, ей уже было достаточно, чтобы они жили. К началу февраля она была согласна, чтобы ее дети жили хотя бы сквибами. Когда ее воздушный замок рухнул окончательно, и она поняла, что чуда не будет, то Вальбурга поступила, как настоящая Блэк, представительница старейшего, сильнейшего и темнейшего рода магической Британии.